Глава вторая. 2005 год. Май-июль. Мама сказала, что Женя родит урода. Что нехорошо, когда родственники сходятся. О чем вы думали? Папа молчал все время, только глядел на Женю из-под лобья и брезгливо. А потом пришла тьма. Свет в квартире, в подъезде, во всех домах погас, и фонари погасли. Электричества не было. Всех будто накрыла смерть, и Женя испугалась жутко. Казалось, что в сумраке за ее спиной крадется кто-то. Казалось, улица вот-вот вспыхнет десятками взрывов, бетонные плиты под ногами просядут, разломятся, бахнет газ, заполыхает все. Что, если началась война? Если сейчас со стороны Останкинской башни прилетят истребители и разбомбят дом Жени? Ясное дело, за все ее грехи. После этого Женя согласилась сходить к врачу. Ее конвоировали тетя Мила с мамой. Обследовали. Потом врач сообщил печально. Есть отклонение. Нужно что-то решать. Ну, вы понимаете, о чем я. Женя искала в интернете фото плода на 10-й, после на 11-й неделе. Никак не могла понять, уже ребенок или еще нет. «Еще нет», — говорили мама с тетей Милой. «Уже да», — звенела ей структура, проросшая в Женину голову, пронизавшая ее живот. Насели на нее со всех сторон. «Женечка, ну как же так?» — причитала мама. «Это же опасно. Вдруг родится ненормальным. Вдруг? И как ты будешь с ним? Как он сам страдать будет, бедняжка?» «Точно родится урод», — уверенно говорила тетя Мила. «А вы чего хотели, двоюродный брат с сестрой? Как в голову вообще пришло? Вот докатились. Тебе мужиков мало, Жень. Брата зачем?» Папа все еще молчал. И его молчание было хуже любых слов. Все перевернулось и запуталось. Женя поначалу отказывалась, долгие дни держала оборону. Вдруг врач ошибся. Вдруг ребенок нормальный. А после подумала об Илье, структуре, взрывах. И согласилась. С тех пор Женина сердце на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. А заяц убежал. Мобильный телефон звонил, не умолкая. Женя знала, кто это, но что ему сказать? Как сообщить о том, что она натворила, на что она пошла? Звенели струны, связывающие Женю с Ильей. Звенел стыд и срам. Особенно, когда папа и мама смотрели на нее вот так. И спать хотелось очень. Закрыть глаза. И чтобы никто не трогал. Женя легла. Она лежала и лежала, есть тоже не хотелось. С утра клевала что-то, хлеб. После чистки началась какая-то инфекция, и ни конца, ни края ей не было видно. То одно воспалялось, то другое. Поэтому Женя пила таблетки, сидела в очереди у врача, у одного, другого. Потом опять ложилась, смотрела в потолок, в стену, закрытую красным ковром. В пол паркетный, и нигде не видела смысла или ответа на вопрос, зачем все это. В июле бабушка варила варенье из привезенной с дачи первой падалицы, в нем с печальным жужжанием вязли осы. Структура едва заметно звенела, напрягаясь, напоминая о себе. Женя лежала, смотрела в потолок. По телеку показывали взрывы в Лондоне. И Женя поняла. Поздно. Не успела. Ее проклятие просочилось через границу, вылилось в мир. Никто теперь не в безопасности, нет такого места. И звон жуткий начался в ушах, в голове невыносимый. Просто до тошноты. В этом звоне Женя различила детский крик на одной высокой ноте. И, уловив его, не могла избавиться. Ничего не помогало, никакое лекарство, хоть бейся головой о стену. За ней приехали ласковые, но очень настойчивые люди, Ласково, но очень настойчиво велели одеваться. Положили отдохнуть в психоневрологический. Договорились с Лидией Олеговной, подругой маминой подруги, она работала завотделением. Бабушка вцепилась в Женин рукав, не хотела отпускать, кричала: «Что ж вы ей жизнь ломаете?» А папа сказал ей: «Тихо, тихо, ее полечат и выпустят, ничего страшного, мы же для нее это делаем, Елена Михайловна. Она ж таблеток наглотаться хотела». У бабушки поднялось давление, вызвали скорую. «Нельзя так доводить пожилых, Женя», — сказала потом мама. «Ты же знаешь, какое у бабушки здоровье. Ты очень нас расстроила. Такое поведение нас с папой не устраивает». Женя не помнит, как дурка выглядела. В палате вечно было зябко и сумрачно, как в подвале, просто не отсыревшие. Таблетки горькие. Вот, наверное, и все. «Бабуля, прости, я подвела тебя. Я не глотала ничего, правда, я искала средства от головы. И есть я просто не хотела, я же обычно мало ем». Женя мысленно писала бабушке: «Мне просто не хотелось вставать с постели. Мне просто не хотелось жить. Но я не виновата в этом. Оно как-то само». Но бабушка не принимала мысленную волну. Она с телефонами-то не дружила. Тогда Женя написала тому, кто понял бы. Попросила у него прощения за то, что сама своими же руками подписала, что позволила. Просто так было надо для его же блага. Сам потом скажет спасибо. Спасибо, что не испортила мне жизнь. Как-то вот так. Спасибо, что мы с тобой не мучаемся с ребенком-инвалидом. Только что-то внутри не поддавалось. Не гнулась, не верила упорно. И Женя ходила по палате, слушала структуру, водила пальцами по струнам. Теперь она звучала мелодично, теперь, когда все встало на места. Пела знакомыми словами. «Но вы же знаете, какая она у нас? Странненькая Женя». «Простите», — года через два сказал ей другой врач. «Детей вы иметь не сможете. После такой вот процедуры инфекция еще. Бывает в некоторых случаях, тут не угадаешь. Очень индивидуально все. Вы извините». А Женя ничего не чувствовала. Не за что врачу просить прощения. Ее сердце на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Заяц убежал.